Если вы предполагаете, что вам могут быть заданы неудобные вопросы, можно сделать прививку особой вакцины от них. Пойдем от противного. Некоторые, увы, хорошо знают, что если хочешь побыстрее схлопотать по физиономии от уличных хулиганов, нужно крикнуть им «Не бейте меня!». Если хотите, чтобы незнакомый ребенок убежал от вас, нужно твердо сказать ему «Ну-ка, быстро иди сюда!». Сила действия равна силе противодействия. Таким образом, мы переходим к ответам на вопросы следующей фразой, например. «А теперь, пожалуйста, задавайте вопросы. И, пожалуйста, поострее». Или «Рад буду ответить на ваши вопросы, особенно на каверзные». Таким образом, каждый задающий вопрос, каверзный вопрос, заведомо окажется с вами в ситуации взаимодействия, а не противостояния. Ведь он выполняет вашу просьбу. По собственному опыту могу сказать, что такая преамбула у многих отбивает охоту бодаться. Часто слушатели спрашивают, а можно не острое задавать? А иногда даже оправдываются. Возможно, мой вопрос недостаточно каверзный, но я хотела бы спросить. Ну и так далее. Обычно это веселит аудиторию и снимает напряжение. А это прекрасная атмосфера для окончания вашего блестящего выступления. Бывает и так, что из-за волнения или из-за отсутствия навыка объясняться публично, кто-нибудь из публики задает маловразумительный вопрос. В каждом конкретном случае, в зависимости от ситуации, вы можете выбрать один из следующих вариантов. Первый. Попросите повторить вопрос. В этом случае он, скорее всего, будет задан более понятно, более кратко. Второй вариант. Повторите вопрос сами, так как вы его поняли. Третий вариант. Попросите несколько минут на размышление, продолжая параллельно отвечать на другие вопросы. За это время либо вы сами найдете, что ответить, либо аудитория забудет о вопросе. Что делать, если задают сразу по 2, 3, 4 вопроса? Этого допускать нельзя. Удержать в голове такое количество вопросов оратор не может. Поэтому позаботьтесь заранее о том, чтобы этого не случилось. Во время выступления вы капитан и можете задавать свой регламент. Если вы предполагаете большое количество вопросов, скажите в самом начале. Я знаю, что количество желающих задать вопрос велико, а время моего выступления ограничено, поэтому прошу вас задавать только по одному вопросу. Если вдруг стану задавать цепочку вопросов, просто напомните об этом правиле, которое вы сами ввели. Как поступить, если вместо вопроса следует самовыражение слушателя? Например, такое. Должен вам сказать, что не согласен с вами и хотел бы прояснить свою позицию по обсуждаемому нами вопросу. И тут дальше идет текст. Можно прервать монолог разъяснением того, что форма проведения мероприятия не предполагает дискуссию или даже обмен мнениями. Еще лучше произнести короткую фразу. Итак, ваш вопрос. Как правило, достаточно использовать это один раз. Порядок задавания вопросов регулируется очередностью поднятия рук. Очень важно не допускать нарушений регламента. Некрасиво получается, если человек поднял руку, тянет ее, желая задать вопрос, а вы всякий раз даете возможность задать вопрос тому, кто выкрикивает с места, не поднимая руки. Со временем начнется базар, люди станут выкрикивать вопросы с мест, и вы не сможете уже управлять аудиторией. Поэтому соблюдайте регламент сами. Давайте возможность задать вопрос тому, кто поднял руку. Ну и, естественно, кто поднял руку раньше, тому и задавайте вопрос в первую очередь. Бывает такое, что вопросов просто нет. Вы стоите и улыбаетесь, а в зале гробовое молчание. В чем же дело? Как правило, нервы выступающего не выдерживают, через несколько секунд он говорит обреченно. Ну, раз вопросов нет, переходим. Но это не самый блестящий финал выступления, конечно. Тем более, что вопросы, возможно, есть. Просто вы поторопились. Как же сделать так, чтобы вопросы пошли? Возьмите себя в руки, главное. Вопросы есть. Помогите аудитории. И есть несколько способов, как аудитории помочь. Способ первый. Подтолкните словами, сказанными с добродушной, одобряющей улыбкой. Пожалуйста, первый вопрос. Итак, и вы даже можете указать на кого-то рукой. Вот видно, что человек колеблется, задать вопрос, не задать. Видно по выражению лица, по движениям его тела. Можете, если укажете рукой на этого человека, да-да, пожалуйста, пожалуйста, то человек встанет, может быть, не очень связан, но все-таки вопрос задаст, а дальше пойдет лавина. Второй способ. Перед началом выступления попросите кого-то из знакомых, ну или даже незнакомых людей, задать первый вопрос для затравки. Или можете даже попросить задать какой-то конкретный вопрос, на который у вас уже есть заготовленный хороший ответ. Если не получилось первое и второе, используем бородатый прием, когда вы сами себе задаете вопросы. Ну, например, часто спрашивают и задаете вопрос. Или перед началом выступления мне задали вот какой интересный вопрос. Кстати, говорят, что Маяковский готовил вопросы заранее, он принимал вопросы на записках и вроде бы сам себе писал часть этих записок. Как только вы начнете отвечать, вопросы посыплются как из рога изобилия, только успевайте на них реагировать. А значит, пора нам разобраться, как же отвечать на вопросы. Вот вам краткая инструкция на долгую добрую память. Попробуйте угадать, какие вопросы вам будут заданы. Можно угадать больше половины вопросов. Неотъемлемая часть подготовки к любому выступлению – это прогноз возможных вопросов и формулирование ответов на них. В администрации президента США работает целая команда, которая накануне пресс-конференции обобщает информацию об аккредитованных журналистах и на основании этой информации делает прогноз возможных вопросов. Они угадывают до 80% вопросов. И когда на них отвечает президент, а ответы на эти вопросы заранее отрепетированы, подготовлены, отточена мимика, у нас создается полное впечатление, что президент невозмутимый, но в то же время находчивый и остроумный человек. Не поленитесь и вы произвести подобное впечатление.